и все, кто собрался на месте катастрофы, разъехались. Мораро и Наста вернулись в свой кабинет и ровно через час по телефону получили заключение доктора Вледеску. «Наста», — заговорил майор Мораро, — «пойди-ка узнай, где там болтается наш милый инженер Андреску, и пригласи его сюда, если он даже уснул и видит радужные сны. Но смотри, ни слова. Договорились? На твоих сколько времени? 3:00. Так-так, приготовлю-ка я кофе. Хоть немножко приду в себя. Ты сказал, что утром на Париж есть самолет. В каком часу? 7:15. Ну, время еще есть. Иди, Наста, иди, дорогой. Ты даже не представляешь, какое удовольствие я предвкушаю от беседы с нашим милым инженером. Наста ушел и вернулся через 20 минут. Майор поджидал их, прихлебывая кофе из огромной чашки, уже 7-й за минувший день. Хмуро кивнув в ответ на приветствие инженера, он жестом пригласил его сесть и заговорил только когда допил кофе. За это время капитан Наста раз 10 входил и выходил из комнаты. «Я должен вам сообщить плохую весть, товарищ инженер. Ваш друг, адвокат Серджио Вильяно, погиб в автомобильной катастрофе». Острая боль пронзила Виктора, парализовала всю его волю. Ему хотелось вскочить, что-то сделать, даже закричать, спросить, как, когда, где это случилось. Но он ничего не мог. «Это я. Я его убил», — думал он. Какая бы ни была катастрофа, но убил его я. Он часто спрашивал себя, как он будет реагировать на дыхание смерти, когда почувствует его где-то рядом. И вот оно, это дыхание. Но оно не вызывает страха. Он чувствовал только усталость. В ушах стоял непрерывный звон. Все вокруг казалось каким-то нереальным. В этот момент он вспомнил об Ирине. А жена... Его жена... Мы сообщим и ей. Но не теперь, среди ночи. К сожалению, для таких известий никогда не бывает поздно. Как это случилось? Когда? Где? Эти подробности вы тоже узнаете. А ничего другого вы не можете нам сказать? Именно сказать, а не спросить. Да, да, да, я должен вам сказать, что я прямой виновник его смерти. Так, прямой виновник. Вы хотите это пояснить? Может быть, и вы хотите нам что-то рассказать? Да, да, я хочу все объяснить. В конце концов, подумал Виктор, скрывать что-либо нет смысла. Толку от этого не будет. Игра окончена. Почему должен был погибнуть ни в чем не повинный человек? Ирина этого не перенесет. Конечно, меня она не будет упрекать, не об этом речь. Но если я не смогу ее удержать, мы оба потерпели крах. Глупо, наивно, словно дети. Я вас слушаю. Инженер Виктор Андриеску